Глава 38. Постепенно я постигла, как мне показалось, идеальную манеру продвижения в воде. Конечно, ничего и близко похожего на выпендреж МакГрегора, но, по крайней мере, я уже больше не хлебала чуть что противную жидкость ртом и равномерно перемещалась в общевыбранном направлении. Сомнения в том, что оно верное, естественно, были, но никакое иное наитие меня не посещало, так что гребем себе и надеемся. И, между прочим, так благодарим ликторов за первый дар, давший выносливость и усиленные тренировки, потому как 100% могу сказать о себе, что даже в неплохой прежней физической форме я черта с два отмахала бы столько, сколько сейчас руками. Давно бы сдулась и разве что держалась бы на поверхности кое-как. К счастью, в этот раз надежда нас не подвела. «Суша! Там суша, смотрите!» Истошно заорала Картер, наверное, часа три спустя. «Я же вам говорила!» Последний звук ее клича победительницы водных преград перекрыл истошный визг одной из девчонок. «Акула!» Толкнув вверх, насколько смогла свое тело, я постаралась окинуть взглядом весь горизонт и происходившее впереди. В сероватой дымке вдали на самом деле виднелись отблескивавшие на солнце скалы. А никаких страшного вида плавников я не заметила. Но в плотно плывущей группе опять кто-то закричал, и начался какой-то хаос. Парни и девушки, запаниковав, заметались в воде, наталкиваясь друг на друга и невольно притапливая. Вопили и крутились, пытаясь рассмотреть опасность. Киан замер рядом со мной, слегка шевеля руками и наблюдая за назревающей трагедией с любопытством праздного зеваки. «Там действительно акула?» Гулко сглотнув, спросила его. «Водные охотники часто держатся ближе к берегу», спокойно ответил он, едва ли не зевнув. «Кого-то могут убить или покалечить. Рыбам тоже нужно есть». Дернул он плечом с безразличным видом и указал на мечущихся кадетов. «В конце концов, это вон те оказались в их родной стихии, а не наоборот». Невозможно было не заметить, что себя, а прицепом и меня, он к общей массе не причислял. «Мы здесь не по собственной воле», — нажимая на «мы», возразила я. «Ты можешь что-то сделать?» «С чего ты так решила?» — усмехнулся МакГрегор. «Ты ни черта не боишься». Суеты впереди стало еще больше, крики граничили с отчаянием. «Зараза!» Перепуганные придурки же так перетопятся взаимно быстрее, чем их сожрут. Я рванула вперед, но Киан ухватил меня за ногу, тормозя и окуная в воду с головой. «Будешь мне еще больше должна!» Буркнул он, пока я протирала глаза и, делая мощные взмахи руками, понесся вперед, как ракета. «Интересно, а что же это я ему уже задолжать успела?» Вынырнув спустя пару минут в самой гуще паникующих, он поднял над головой какой-то темный предмет, язычным, перекрывающим общий шум голосом, стал вещать что-то насмешливое, стыдя всех, что устроили идиотскую толчью из-за того, что им приглючилась акула на месте старой разодранной пластмассовой фигни. Чем больше он убеждал всех, что бояться нечего, тем сильнее я уверялась, что долбанная зубастая тварь была. Была, но теперь уже нет. И мне не нужно сильно напрягать мозг, гадая, кто ее заставил убраться. Успокоились все не сразу. Девушки еще долго всхлипывали и до довольно далекого берега добирались в полном молчании. МакГрегор вернулся к своему месту рядом со мной, но больше не занимался своей аква-аэробикой. Видно, в кои-то веки надоело выпендриваться. К моменту, когда кончики пальцев наконец коснулись дна, я уже, кажется, выдохлась абсолютно. Не стесняясь слабости, на берег выползла на четвереньках и реально была готова песок облобызать и разрыдаться. Но едва покинула линию прибоя, сильные руки перевернули меня на спину, и Киан бесцеремонно плюхнулся сверху, нахально вклинивая свои узкие бедра между моих ног. «Какого?» — успела только хрипнуть я, когда он обхватил мою голову руками, фиксируя, и впился в потрескавшиеся губы, с нажимом вталкивая между зубов свой дерзкий язык. Даже не задумываясь, стиснула челюсти, 100% причиняя ему боль. Но мерзавец лишь слегка вздрогнул, продолжая беспардонную атаку и снова навязывая мне солено-металлический вкус своей крови. Я укусила еще теперь сильнее, одновременно пытаясь спихнуть его с себя. Но это и в хорошей-то форме мне не удавалось. А сейчас, после изнуряющего заплыва, мои конечности напоминали тряпки. «Да, вот так, моя страстная девочка!» Промурлыкал МакГрегор, отстранившись самостоятельно и облизнув мои губы. «А мне вдруг совершенно иррационально так захотелось возвращения полного контакта наших ртов и языков, что в первое мгновение я сама подняла голову, преследуя его. Понимание этого настолько ошарашило, что аж прибавилось сил для сопротивления, и я попыталась извернуться змеей и сбросить его. Черта с два!» Слабые удары кулаками по ушам, почкам и прочим доступным в таком положении болезненным точкам, единственное, на что я сейчас была способна, оставались незамеченными этим похотливым козлом. «Слезь, ты что творишь?» – зашипела в ухмыляющуюся смазливую физиономию. В ответ он опять опустил голову и стал тереться носом о мою скулу, вытворяя что-то невообразимое всем телом, что ощущалось, как долбанный полноценный трах на сухую, и прошептал «Помечаю свое». Он словно соблазнял меня снова укусить его, куда придется. Но я не собиралась получать дополнительную порцию его крови и сдерживалась. И из-за этого искушение возможностью причинения ему хоть какого-то вреда становилось просто искушением, бесит. «Да пошел ты!» «Тссс, а вот этого придется подождать, злючка!» «Но поверь, оно того стоит. Терпение, дорогая, и извини!» «Слезь сначала, а потом извиняйся!» МакГрегор толкнулся бедрами так сильно, филигранно попадая своим выпирающим стояком в самое мое чувствительное место, что позвоночник пронзило импульсом, а из горла вырвался непристойный вскрик. «Я не за это извиняюсь», – буркнул он, награждая еще одним жгучим поцелуем в шею, от которого наверняка останется яркий след, а за… «Ро!» – окрик и лэш совпал со свистящим звуком крыльев и с исчезновением тяжести тела Киана с моего. Крор, едва коснувшись земли, схватил МакГрегора сзади за шею, швырнул, как невесомый пластиковый манекен спиной в ближайший валун, и уставился на меня в ярости. Его рот дергался, по лицу то и дело пробегали гримасы, руки сжимались в кулаки, а крылья трепетали, как огромное полотнище под ураганным ветром. «Ро, остановись!» – прокричала красная, приземляясь, но он будто и не слышал ее. Стремительно наклонившись, он рванул меня за руку с песка и, втиснув в себя до боли в ребрах, молниеносно взвился в воздух. Тело бронзового было напряженным, как сталь, и очень горячим, прямо-таки раскаленным, настолько, что и сквозь плотную кожу его формы почти обжигало. Не считая мокрого белья, я ведь была почти обнажена, и терпеть исходящий от него жар постепенно становилось практически невыносимо, будто меня сначала завернули в гигантскую грелку с кипятком, а потом и вовсе заживо начали поджаривать в его тесном захвате. Я уже отчаянно извивалась, желая хоть чуть отстраниться от этой живой доменной печи. А полет в неизвестность все не кончался. Ликтор несся сначала над скалами, потом над верхушками больших деревьев и, похоже, не собирался останавливаться или успокаиваться. Наоборот, злился все больше и от этого будто все сильнее нагревался весь. «Декурион, Крор!» Нет реакции. «Крор, мне больно, ты обжигаешь меня!» Огромные крылья замерли на полувзмахе и вдруг резко сложились со специфическим хлопком. Не было никакого плавного перехода от полета к приземлению, мы просто падали на землю. И моя боязнь высоты моментально пробудилась, достигнув максимальных пределов, доводя меня до маловменяемого состояния. «Чертов псих решил нас угробить!» «Что ты творишь?» – заорала я и заколотила по его твердым, как железное дерево, плечам, пытаясь хоть как-то привести в чувство. Затормозил Крор буквально перед самой землей, недостаточно погасив при этом скорость, и с огромной силой врезался в ствол дерева, переломив ни в чем не повинное растение у корня. Пусть он и принял на себя основную силу удара, но и мне досталось. Я ударилась точно переносицей об его ключицу под одеждой, едва не откусила себе язык, и ребра хрустнули до цветастых искр перед глазами от жесткого столкновения с его грудной клеткой. «Гад, да какого же черта!» – заорала я, утратив всякий инстинкт самосохранения от пережитого ужаса, едва оказавшись на ногах и сумев разжать стиснутые от боли челюсти. «Если тебе так охота убиться, то не тащи за собой других!» Сплюнув кровь, яростно уставилась в лицо Декуриону и тут же поняла, что хрена с два, он меня сейчас адекватно воспринимает. На меня, как и не он, вовсе смотрел, а некто, чей гнев был гораздо более мощным и интенсивным, и от этого несоизмеримо более ужасным. «Страшно тебе, женщина!» Каким-то не очень человеческим движением склонил он голову на бок и прищурился. И мне остро захотелось не просто попятиться, а броситься со всех ног прочь. «Горячо, больно! А каково думаешь мне?» «Откуда мне знать?» – ответила я намного спокойнее, предчувствуя, что агрессия сейчас способна спровоцировать другую темную сторону Ликтора. Никто и никогда не упоминал, что у крылатых она есть, но ведь подобное свойственно любому разумному и не очень созданию. Почему они должны быть исключением? Только потому, что везде и всюду трезвонят об их идеальности. Но у меня была возможность понять, насколько это далеко от истины. «Все ты знаешь, Летисия!» Дернув верхней губой, Крор шагнул ближе ко мне. «Я сказал тебе яснее некуда. Предоставил тебе время на раздумья и право выбора, словно равной. Ты заявила, что не хочешь взаимного использования, я дал тебе шанс на нечто иное между нами». «Дал шанс? Мне? Не нам?» Я была как дурацкое эхо, просто потому, что пока не могла и сообразить, что ответить наступавшему на меня разъяренному самцу, в котором совершенно не узнавала бывшего командира. «Мне не нужен шанс, чтобы быть лучшим для тебя». Наткнувшись спиной на дерево, я больше не могла, не глядя, пятиться, а прерывать визуальный контакт с Бронзовым просто боялась. Чудилось, сделай я это, и он бросится на меня и растерзает к чертовой матери. «Это тебе следовало ухватиться за возможность, но вместо этого...» «Я только и вижу тебя рядом с этим блудливым ублюдком. Я предложил тебе проклятую новую жизнь рядом со мной, практически на блюдечке. Даю подсказки, пытаюсь помочь, нарушая правила и подставляя свою карьеру. Вступаюсь и убеждаю, что ты не такая, какой можешь показаться на первый взгляд. А что делаешь ты? Только и ищешь удобный момент, чтобы раздвинуть ноги перед этим...» Бронзовый навис надо мной, прижатый к дереву, и стал медленно, явно стараясь дать мне прочувствовать исчезновение каждого следующего миллиметра между нами, опускать голову, пока его пылающий лоб не уткнулся в мой. Его глаза теперь оказались ближе некуда, но ничего, кроме дико давящей ярости, там не было. Не к чему взывать и обращаться. Никто меня, моих доводов и оправданий сейчас не услышит. «Он – чертова шлюха, приспособленец, ничего не стоящая дешевка. И выходит, если ты так ведешься на него, то и ты такая же и заслуживаешь соответствующего обращения. Верховный прав. Я, как любой увлекшийся и объятый голой похотью идиот, наделил в своей фантазии тебя качествами, которых нет, и расшаркивался там, где нужно было просто нагнуть без разговоров. Ведь первый раз ты вовсе не возражала и очень даже смогла получить удовольствие, хоть до этого и корчила перед всеми неприкасаемую». «Ты так не думаешь на самом деле», — сказала почти в самые губы Крора. «Сам себе потом будешь противен из-за насилия». «Да неужели? Знаешь, я ведь действительно какое-то время ощущал вину за то, что попользовал тебя не слишком вменяемую в карцере, но быстро пришел к взаимопониманию с собой. Вот только хотел все сделать по-правильному. Поладить на честных, неунизительных условиях, дурак. Но теперь от этого и следа не осталось». Ликтор цинично скривился, а меня аж передернуло от того, насколько другим он был сейчас. Не в себе и не собой вовсе. Отталкивающим, жутким, безжалостным. Это всегда и сидело внутри жесткого, но справедливого, и, как мне виделось, исключительно принципиального Декуриона. И теперь вылезло на поверхность под действием бесконтрольного гнева. Первобытно темное, с той территории сознания, где нет места принципам морали и законам цивилизованности, а существуют лишь собственные эгоистичные желания и животные порывы. Не дожидаясь моего следующего возражения, на которое ему наверняка наплевать, Крор грубо стиснул в кулаке основание моей косы, дернул до хруста позвонков, подставляя мои губы под свои, и вжался ими, напирая, навязывая весьма скудный выбор. Или открыться ему, или терпеть все больше болезненного давления. Выйдя из себя, я полоснула его ногтями по щеке, отвлекая, и тут же нацелилась врезать коленом в пах. Но Крор обыграл меня. Почти не обратив внимания на царапины, он лишь слегка наклонил голову, уберегая глаза, и молниеносно схватил меня одной рукой за атакующее колено, силой отводя его в сторону, чуть не вывихнув сустав, и тем самым открывая меня перед собой, а второй сжал шею и, приподняв над землей, ударил спиной об ствол, сбивая дыхание, отчего мой рот распахнулся сам собой в судорожном вскрике и попытке захватить воздух. Впился жестким поцелуем снова, абсолютно не даря хоть какое-то подобие ласки, а утверждая свое превосходство, требуя подчинения. Его язык нагло вторгся, скользнув по моему, и... Бронзовый тут же замер. Удерживающие меня в болезненном захвате пальцы стали медленно разжиматься. Огромное тело ликтора затрясло. Крылья конвульсивно задергались и захлопали. Окончательно отпустив меня, Крор схватился за горло, захрипел, пронзая бесконечно свирепым взглядом, и отшатнулся. «Ты!» Сипло выдавил он и протянул руку со скрюченными пальцами, будто хотел вырвать мне горло, но я метнулась в сторону, не понимая, какого черта происходит. «Помогите!» — что есть мочи заорала в небо. Но в то же мгновение на меня обрушилась сверху сеть из гибкого металла, прошившая каждую клетку мощным зарядом энергии, и окружающее померкло.